За этим бюстом стоял Дезерт, прислонившись к стене, закрыв глаза. Его лицо поразило Майкла. «Что случилось, Уилфред?» Дезерт не шевелился. «Ты должен знать, я люблю Флёр». «Что?» «Я не желаю быть предателем. Ты мой соперник. Жаль, но это так. Можешь меня изругать». Его лицо было мертвенно-бледно, и мускулы подрагивали. У Майкла дрогнуло сердце. Какая дикая, какая странная, нелепая история. Его лучший друг, его шафер. Машинально он полез за портсигаром, машинально протянул его Дезерту. Машинально оба взяли папиросы и дали друг другу закурить. Потом Майкл спросил: «Флёр знает?» Дезерт кивнул. «Она не знает, что я тебе сказал. Она бы мне не позволила. Тебе ее не в чем упрекнуть. Пока». И все еще не открывая глаз, он добавил: «Я ничего не мог поделать». Та же мысль подсознательно мелькнула у Майкла. «Естественно. Вполне естественно. Глупо не понимать, насколько это естественно». И вдруг как будто что-то в нем оборвалось, и он сказал: «Очень честно с твоей стороны предупредить меня. Но не собираешься ли ты удалиться?» Плечи Дезерта крепче прижались к стене. «Я сам так думал сначала, но, кажется, не уйду». «Кажется? Я не понимаю». «Если бы я, наверное, знал, что мне не на что надеяться, но я не уверен». И внезапно он взглянул на Майкла. «Слушай, нечего притворяться. Я пойду на все, и я отниму ее у тебя, если смогу». «Господи Боже!» — сказал Майкл. «Дальше уж ехать некуда». «Да, можешь попрекать меня. Но вот что я тебе скажу. Как я подумаю, что ты идешь с ней домой, а я...» Он рассмеялся отрывистым, неприятным смехом. «Нет, знаешь, лучше ты меня не трогай». «Что ж», — сказал Майкл, — «раз мы не в романе Достоевского, то, я полагаю, больше говорить не о чем». Дезерт отошел от стены и положил руку на бюст Лайонеля Черрелла. «Ты пойми хотя бы, что я себе напортил. Может, угробил себя тем, что сказал тебе. Я не начал бомбардировки без объявления войны». «Нет», — глухо отозвался Майкл. «Можешь мои книжки сбыть другому издательству». Майкл пожал плечами. «Ну, спокойной ночи», — сказал Дезерт, — «и прости за примитивность». Майкл прямо посмотрел в лицо своему другу. «Нет, это не ошибка». Горькое отчаяние было в этих глазах. Майкл протянул было руку, нерешительно позвал: «Уилфред!», но тот уже сходил вниз, и Майкл поднялся наверх.